Глава 51. Моника очнулась с жуткой головной болью. Последнее, что она помнила, смуглая женщина с короткой стрижкой проникла к ней в дом. У женщины был мексиканский акцент. Моника не помнила, как открыла ей дверь. Войдя, незнакомка схватила лампу и ударила ею Монику по голове. От второго удара Монике удалось увернуться, но третий сбил ее с ног. Резкая боль пронзила плечо. Но Моника все же пыталась защищаться. Затем незнакомка ударила ее чем-то так сильно, что Моника отключилась. Как долго она пролежала без сознания, неизвестно. Она почувствовала, что замерзла, и поняла, что на ней совсем нет одежды. Попыталась пошевелиться, но не смогла. И не только из-за сильной боли в явно сломанном плече. Она лежала на койке без матраса, примотанная к ней строительным скотчем в несколько десятков слоев. Рот тоже заклеен скотчем. Она могла только слегка двигать головой. Достаточно, чтобы увидеть, что находится в какой-то грязной лачуге. Кажется, она была одна. По крайней мере, больше она никого не видела. Она попыталась освободиться, но каждое движение отдавалось острой болью в плече. В дверях появилась фигура. Та самая худая, смуглая мексиканка. «Предупреждаю, тебя все равно никто не услышит, так что кричать бесполезно. Себе же сделаешь хуже». Женщина сорвала с ее губ скотч, и Моника тут же закричала. «Я же предупреждала». Мексиканка схватила ее за плечо, и Монику обожгла невыносимая боль. «Теперь заткнешься?» Моника замолчала и тихо заплакала. «Плечо у тебя все посинело. Если выйдешь отсюда живой, в чем я сомневаюсь, не сможешь шевелить рукой. Хотя, кто знает, медицина сейчас такая продвинутая. Взять тебя. Родился мужчиной, а мужских органов больше нет». Моника молча всхлипывала. «Операция стоила кучу денег. Сколько?» «Не знаю». $20 000. 100? Тебя оперировали совсем недавно?» Моника решила, что отвечать нет смысла, и промолчала. Тут же последовало наказание. Мексиканка снова вцепилась в ее плечо, и Моника снова взвыла от боли. «Твое имя было в списке. Захотел стать мамой и папой одновременно?» Мексиканка отвернулась и потянулась за своим рюкзаком. «Сейчас я тебе покажу кое-что», — сказала она и достала какой-то сверток. «Смотри, это Зенон, наш сын, наш с тобой. Меня оплодотворили твоей спермой». «Я женщина, у меня нет спермы», — в ужасе залепетала Моника. Мексиканка продолжала, как будто не слышала ее. «Он родился бы, и его сразу забрали бы у меня, чтобы отдать тебе. И ты растил бы его, и он ходил бы в школу, нарядный, в серых брючках и белой рубашечке. Думаешь, он был бы счастлив?» «Он мертв? «Ну, конечно, мертв. Он был бы похож на тебя или на меня?» «Этот ребенок не может быть моим. Ты что, не видишь? Посмотри на меня!» «Почему тогда твое имя в списке? Как некрасиво. Не хочешь признавать отцовство?» Женщина покачала мертвого младенца на руках, затем убрала в холодильник. «Не сердись, Зенон. Все они такие. Вот ты стал бы хорошим мужчиной. А остальные? Остальные мужчины — трусы. Придет и Ями Ашаронга, расправит крылья. И все вернется на круги своя, к началу. И матери будут отомщены». Этот разговор с мертвым ребенком привел Монику в ужас, и она поняла, что единственный шанс спастись — рассказать все, что ей известно. «Да, я принесла Родриго пробирку спермы. Я заплатила ему, но это было не для меня. Я не была отцом ребенка». «Я тебе не верю». «Клянусь тебе». «И Ями Ашаронга указала на тебя. Она хочет, чтобы Зенон спал у тебя внутри». Моника узнала нож, который мексиканка достала из кармана. Видимо, она взяла его на кухне. Рукоятка из оранжевого стекла, кривое лезвие. Моника купила его много лет назад. «Это сперма другого мужчины. Его хотели шантажировать. Я скажу тебе, как его зовут и где его искать. Только, пожалуйста, не трогай меня!»